Смерть в запертой комнате. Когда раздался выстрел, где вы находились? Полковник сложил ручки на животе и вперил в меня испытующий взор. Внизу, в гостиной. Все вместе? Да. Сколько вас было? Четверо. Кто да кто? Ну, во-первых, Лора, дочь покойника, то есть покойного. Блондинка, на вид лет 23, томная, капризная, самовлюбленная. Тебя пригласили ради нее, и ты сразу влюбился, утвердительно произнес полковник. Валерий Петрович, воскликнул я укоризненно. Ладно, оставим. Еще кто был с вами в гостиной? Жорик, сын покойного хозяина, по-моему, изрядный шалопай, высокий блондин лет 30. Он много пил, все подливал себе виски. Неразбавленный. Или, надо говорить, неразбавленное. Полковник не ответил, переспросил. Значит, у убитого осталось двое взрослых детей. Трое. Есть еще один сын, Илья. Он брат-близнец Жорика. Вот как. Полковник поднял на полдюйма левую бровь. Но Илья на вечеринке не присутствовал. Он пребывал в командировке в Петербурге. Валерий Петрович закурил, окутал себя и меня ядовитыми клубами дыма. Он признавал только ядреный болгарский опал, и все мои попытки перевести его на буржуйские сигареты отметал. Закашлялся и спросил. «Говорят, покойный был богат?» «Говорят. 3-4 миллиона у него точно имелось. Долларов, конечно». «Нам бы такие деньжища, а, Пашуня?» «Не помешали бы». «А кто наследник?» «Завещание, насколько я знаю, он не оставил. Жена его давно умерла, значит, деньги пойдут детям. Плюс им же отпишут особняк и квартиру на Большой Дмитровке. А вот его фирма... Номинально-то, конечно, его доля в компании тоже принадлежит детям. А вот фактически, как показывает практика, она, скорее всего, отойдет к его партнеру». «Партнеру», — протянул полковник Ходосевич. «Партнеру. Он ведь, кажется, тоже присутствовал в особняке». «Да», — вздохнул я, — «и он тоже. Иван Баргузинов. Брутальный мужчина, такой, знаете ли, крепыш-боровичок. Нос перебит в трех местах, уши приплюснуты. Рожа уголовничья. Посмотришь на него, бандит бандитом, а начнет говорить, слушаешь и понимаешь, а ведь умно. Умный, черт возьми, мужик». «Так, значит, Баргузинов тоже был заинтересован в смерти хозяина. Этот твой умник с рожей бандита. Итого, подозреваемых трое». «Трое. Плюс я». «Тебя, Паша Синичкин, мы отметаем. У тебя нет мотива». «Мы-то с вами, Валерий Петрович, отметаем. А вот милиция пока не отметает». «А как ты вообще на той даче оказался? Вроде бы новые русские совсем не компания для частного детектива». «Хозяин квартиру купил в нашем подъезде. И джип свой парковал во дворе рядом с моей восьмерочкой. Так, слово за слово и познакомились. Потом выпили. Ну, а потом он пригласил меня в свой охотничий домик. Я и не думал, что домик окажется трехэтажным домом, а в нем в тот вечер вдобавок соберутся его детки плюс партнер». «Кроме них, больше в особняке никого не было? Слуги, садовники, гувернантки, экономки?» «Нет», — твердо сказал я, а потом поправился. «Я, во всяком случае, никого не видел и ничего присутствия не слышал». Полковник загасил сигарету. Мы сидели на его кухне и накурили уже изрядно. «Расскажи мне теперь, Пашенька», — продолжил Валерий Петрович, «по возможности очень детально, что вы делали после того, как прозвучал выстрел. Первое. Все ли гости в момент выстрела находились в поле твоего зрения?» «Да. Жорик, Баргузинов и я сидели в гостиной за столом. Говорили об автомобилях. Жорик еще, помнится, сказал, что у него принцип никогда не садиться за руль выпивши. Лора стояла у камина. Тоже прихлебывала из бокала, ворошила кочергой угли. И отцвет огня падал на ее прекрасное лицо», — усмешливо продолжил Валерий Петрович. «Ну хорошо. Итак, хозяин находился наверху, в своем кабинете. Он сказал, что оставит нас ненадолго, ему надо просмотреть счета. А Лора, когда тут вышел, добавила, что для отца это привычка, почти обряд. Каждый вечер он хотя бы полчаса работает у себя в кабинете над документами. Далее сверху раздался выстрел. И? Лора вздрогнула, подняла голову, спросила: «Папа?» Жорик побледнел, чуть не выронил стакан с виски. Баргузинов вскочил. «И вы бросились на второй этаж?» «Да, я бежал впереди». «Это хорошо». Дверь в кабинет хозяина оказалась запертой. Я спросил, где ключ. Жорик сказал: «Ключа нет, она закрыта изнутри, там задвижка». Мы стали стучать в дверь. Лора кричала: «Папа, папа». Никто не отзывался. «Вы все четверо находились вместе?» «У двери?» «Да». «Хорошо, дальше». Хозяин не открывал. Тогда мы решили ломать дверь. Мы с Баргузиновым раз-два взяли, в несколько приемов вышибли задвижку. «Дверь действительно была закрыта изнутри? Ты убедился?» «Да, абсолютно точно». «А окна?» «Тоже, я проверил. Все окна в комнате были заперты изнутри». «Продолжай. Вы ворвались в кабинет, и что ты увидел?» «Опрокинутое кресло. Хозяина. Он лежал на полу в луже крови. В руке он сжимал пистолет. Папа застрелился», — пробормотал Жорик. Лора закричала. «Но беда в том, — перебил меня полковник, — что экспертиза показала, это не самоубийство. Пуля вошла в голову со стороны затылка. Вошла под таким углом, что хозяин просто физически не мог сам себя застрелить. Поэтому и я, и милиция в тупике. Комната-то была заперта изнутри». «Ох уж мне эти убийства в закрытой комнате!» — воскликнул Валерий Петрович. «Много же их было. Да, вся история детектива, как литературного жанра, я имею в виду, с них началась. Помнишь убийство на улице Морг Эдгара По? Сколько лет прошло, а авторы до сих пор нет-нет да подбрасывают нам эту запертую комнату. Внутри труп, и никто не входил, не выходил». Валерий Петрович, бывший полковник КГБ, уже почти 10 лет пребывал на пенсии. Он ушел из конторы в знак протеста против реформ в 91-м году. Однако связи с родным ведомством не порывал и временами помогал мне с наиболее трудными расследованиями. Правда, ради этого из квартиры толстяк не выходил. Он вообще выбирался из нее только на рынок и по магазинам. Сидел дома, готовил пищу для себя любимого и редких, вроде меня, гостей. Читал детективы и смотрел видеофильмы-боевики. Кое-кто из наших общих знакомых поговаривал, что экс-полковник составляет для коллег с Лубянки книжные и киношные обзоры преступлений и шпионских методов, которые, как известно, прежде чем появиться в жизни, обязательно бывают описаны в детективах и боевиках. «Да, убийство в запертой комнате», — мечтательно вздохнул Валерий Петрович. «Коренная и самая интересная проблема детектива, как писал Борхес в конце 30-х годов. Эдгар По, затем Гастон Леру, «Тайна желтой комнаты». А какой изящной оказывается разгадка у Джона Диксона Карра в его романе «Три гроба». Там человека в закрытой изнутри комнате убили на самом деле не в ней, а раньше. Его ранили, он из последних сил дотащился до дома, заперся и помер. Последнее время, жаль, авторы измельчали. У Эда Макбейна, например, проблема запертой изнутри комнаты решается с помощью деревянного клина, который на самом деле вбит в дверную щель снаружи. Как плоско! Как примитивно! Ты, кстати, проверил? Ничего подобного в твоем случае не было? Проверил. Никаких следов, никакого клина. Защелка в самом деле была заперта изнутри. Да, словно бы не услышал меня полковник. Нет уже той фантазии, того полета. Современные авторы вообще несут околесицу. Продолжал свои литературоведческие изыскания полковник. Это нынешняя писательница, дамочка. Как ее? Виктория Платова, что ли? Она вообще утверждает, людей в наглухо запертой комнате убивала, оказывается. Картина! Вообразите себе, картина! Полотно, видите ли, убийца покрывал ядовитыми красками. Они испарялись и отравляли хозяина. Надо заметить, что, во-первых, подобных ядов в природе не существует, а во-вторых, писательница нарушает один из основополагающих принципов Конвенции детективных писателей, которую предлагала принять еще великая Агата Кристи. Убийство не должно совершаться при помощи неизвестных науке ядов. Эх, молодость, молодость. Пойдем дальше. Другие современные авторы, как их там звать? Соавторы, брат с сестрой. Нет, не припомню. Романчик называется претенциозно. «Звезды падают вверх». Там тоже находят труп в наглухо запертой комнате, но в конце книги выясняется, что труп на самом деле был вовсе даже не труп, а всего-навсего инсценировка убийства. Инсценировка ради того, чтобы поймать американского шпиона. Эк, навертели. Каково, а? Кстати, в твоем случае инсценировки не было? Никак нет. Я своими глазами видел кровь и собственноручно слышал пульс. Пульс не прощупывался. «Впрочем, мы отвлеклись», — сказал полковник, и я вздохнул с облегчением. Литературоведческие изыскания, слава богу, закончились. «Расскажи-ка мне как можно более детально, что каждый из троих подозреваемых делал сразу же после того, как вы увидели труп». Лоре стало плохо. Она выскочила из комнаты. Жорик пробормотал «пойду помогу ей» и тоже вышел. А Баргузинов сказал, что идет звонить в милицию. И тоже вышел из комнаты. Я остался один рядом с трупом. Затем Баргузинов крикнул снизу. Телефон, мол, не работает. И тут же раздался дикий крик Лоры. Она кричала откуда-то из ванной, расположенной здесь же, на втором этаже. Я бросился к ней на помощь. И в этот момент во всем доме погас свет. «Значит, сначала крик, а потом погас свет», — уточнил полковник. «Да, но свет зажегся через пару минут». «И какова была диспозиция? Кто где в этот момент находился? Поточнее, пожалуйста». Баргузинов находился внизу, в гостиной возле телефона. Жорик был на втором этаже возле распределительного щитка. Он сказал, что порой в доме выбивает пробки, но он уже все починил. А Лора пребывала в ванной. Вся заплаканная, а на лице у нее красовался фингал. Она потом сказала, что кричала от того, что поскользнулась и ударилась о край ванны. «А где ты находился в тот момент, когда зажегся свет?» — хмурясь спросил полковник. «В коридоре на втором этаже. По пути к ванной». «В коридоре», — задумчиво протянул Валерий Петрович. «Ну а что было дальше?» «Так как телефон не работал, надо было ехать за милицией». «Неужели ни у кого из твоих крутых друзей не имелось мобильника?» «Так ведь дело происходило под Киржачом во Владимирской области. Глушь такая, что ни один мобильник не берет». «И кто в итоге поехал за Мильтонами?» «Жорик. У него у единственного была доверенность на папанин джип». «Хм. А скажи, пожалуйста, джип стоял в гараже?» «Да». «Гараж там расположен отдельно от дома или же находится внутри его?» «Внутри». В самом низу, под гостиной, на цокольном этаже. Туда ведет отдельная черная лестница. «Пашуня, а ты вообще-то осматривал ту комнату, где произошло убийство?» «Конечно, осматривал». «Что ты там видел?» «Ни камина, ни дымохода в комнате не имелось. Книжные полки, стол. На столе компьютер, шкаф для одежды, большой кожаный диван». «А в какой момент ты осматривал комнату? До того, как погас свет? Или после?» «Ну, запоры на окнах я успел посмотреть до. Они были закрыты. Все остальное я осмотрел после. Никого из посторонних в комнате, естественно, не оказалось. И, кстати, никаких не появлялось следов на снегу внизу под окном. Так что, если допустить, что имелся посторонний преступник, он все равно не мог выпрыгнуть из окна, пока не было света». «А выяснилось, почему не работал телефон?» «Да. Потом установили, что случилась авария на линии, обрыв проводов. В паре километров от особняка». «Вот как?» — переспросил толстяк полковника и поднял на полдюйма левую бровь. Затем он замолчал, закурил, и по его пыхтению и полуприкрытым глазам я понял, что он начал мыслительный процесс. Я украдкой взглянул на часы. Ровно через 15 секунд Валерий Петрович открыл глаза и изрек: «Звони следователю, ведущему это дело. Пусть выписывает ордер на арест». Полковник помедлил. «Вы уверены?» — переспросил я. «Абсолютно», — пыхнул вонючим дымом полковник. «Картина вырисовывается следующая. Убить своего отца братья-близнецы Жорик и Илья сговорились давно. Оба шалопаи, пьяницы, игроки. Не давало им покоя батино наследство. Отец, видать, о чем-то догадывался. Недаром на эту семейную встречу он пригласил тебя. частного детектива. Думал, верно, что ты его сможешь в случае чего защитить. Но я не успел. Да, преступники тебя опередили. Илья отсутствовал в особняке под видом командировки в Питер. Однако на самом деле он никуда не уехал. Сначала, на расстоянии пары километров от особняка, он повредил телефонную линию. Затем, еще до вашего приезда, проник в дом и спрятался в кабинете отца. Может быть, в шкафу. Может, за шторой или под диваном. Когда папаня по своей ежевечерней привычке поднялся наверх, Илья незаметно вышел из своего убежища и выстрелил отцу в голову. Затем вложил пистолет тому в руку и снова скрылся в шкафу. «Рискованно», — заметил я. «Но ведь преступника страховал другой брат, Жорик. Когда вы ворвались в комнату и увидели труп, его главной задачей стало увести вас из нее и как можно скорее, не дать тебе как следует осмотреть место преступления. Ему повезло в том смысле, что сестра Лора почувствовала себя плохо, и у него появился отличный предлог для того, чтобы выскочить вслед за ней из комнаты. Баргузинов — бизнесмен, предприниматель, человек действия, бросился вниз к телефону. Рядом с трупом оставался только ты. Тебя Жорик решил выманить из кабинета женским криком». Полковник усмехнулся. «Всем вокруг видно, что ты, Паша, настоящий джентльмен. Всегда готов прийти на выручку даме. Вот Жорик в ванной и заехал Лоре по скуле. Она закричала, ты кинулся на помощь». «Вы думаете, она была с братьями в сговоре?» — перебил я. «Наверное, нет», — поморщился Валерий Петрович. «Ну, не станет ведь женщина признаваться полузнакомому мужчине, тебе то есть, что ее ударил по лицу родной брат. К тому же ты тогда потребовал бы у Жорика объяснений, а Лора, наверное, после того удара уже стала о чем-то догадываться. Но братские чувства — это святое. Поэтому тебе, постороннему, да еще сыщику, она сказала, что поскользнулась и ударилась о ванну. Ну, а дальше события развивались так». «Я понял», — перебил я полковника. «Я все понял. Жорик ударил Лору, выскочил из ванной, бросился к электрощитку и отключил свет. Потом он тихонечко спустился по черной лестнице вниз, в гараж, и спрятался там. Наверное, в отцовском джипе. Второй брат, убийца Илья, после того, как он замочил своего предка, а мы прибежали наверх в кабинет, скорее всего, прятался в платяном шкафу. Он такой огромный, что слона спрячешь». Затем, когда все разбежались и погас свет, он, пользуясь темнотой и моим отсутствием, покинул свое убежище. В темноте Илья направился к электрощитку, затем включил свет. Одет он был точно так же, как брат. И похож он на него, как две капли воды, так что никто не заметил, что теперь с нами уже не Жорик, а Илья. А потом Илья, которого мы принимали за Жорика, вызвался поехать за милицией. Хотя Жорик только что перед самым убийством говорил нам, что никогда не садится за руль пьяным. Но Илья, в отличие от Жорика, и не был пьян. Он спустился вниз в гараж, сел в папанин джип и уехал. Уехал вместе со спрятавшимся в машине Жориком. Уехал не только для того, чтобы, как он говорил, вызвать милицию, но главное, чтобы вывести из особняка Жорика. Он высадил брата на ближайшей станции электрички, а сам вместе с ментами вернулся в особняк. «Удовлетворительно», — пробормотал полковник. «Вот видишь, ты тоже умеешь логически мыслить», — усмехнулся и добавил. «После того, как тебе подскажут отгадку».